Рот заметил, что мама ест мало, и это его удивило. Отец тоже едва притронулся к тарелке, но с ним такое случалось часто. Рот вдруг понял с каким-то теплым, даже жалостливым чувством, что отец здорово исхудал и посидел. Сколько же ему уже? Но вскоре его внимание привлек рассказ сестры. А комендант мне заявляет, что я должна подтянуть дисциплину. Я ей говорю: мадам, девушки есть девушки. Если мне придется понижать старшин каждый раз, когда кто-нибудь из них выкинет что-то подобное, у меня скоро останутся только рядовые. А сержант Дворок — мой лучший бортстрелок. — Подожди-ка, — перебил ее отец. — Мне казалось, ты говорила Келли, а не Дворок. — Ну да. Я намеренно сделала вид, что не понимаю, какого сержанта она имеет в виду. Дворок я уже поймала один раз на том же самом, а крошка Дворок, она ростом выше меня. Это наша главная надежда на армейских соревнованиях. Если бы ее понизили в звании, и она, и мы потеряли бы право на участие. Короче, я сделала широкие глаза и решила действовать, как будто ничего не понимаю. Старуха разволновалась, только что ногти не грызет, а я ей говорю, что, мол, обе нарушительницы будут заперты в казарме до тех пор, пока парни из колледжа не установят новую следящую систему. Потом напела ей о милосердии, это, мол, и нам не чуждо, это как мягкий благодатный дождь, пообещала лично проследить, чтобы ей не пришлось больше краснеть за подобные скандальные, это ее выражение, скандальные выходки, особенно когда она водит по части командования сектора. Старуха немного еще поворчала, как командир роты, она, мол, ответственна за ее успехи и в случае чего спустит с меня шкуру, но потом выгнала, сказав, что ей нужно подготовить квартальный отчет по обучению личного состава. Я тут же отсалютовала, как на параде, и вылетел оттуда пулей. — Право, не знаю, — произнес мистер Уокер рассудительно. — Стоит ли тебе возражать командиру в подобных случаях? В конце концов, она старше и, очевидно, мудрее тебя. Лен сложила последние шарики брюссельской капусты маленькой горкой, подцепила вилкой и проглотила одним махом. — Чепуха. — Извини, патер, но если бы ты проходил воинскую службу, ты бы и сам так думал. Я своих девчонок держу в ежовых рукавицах, отчего они только хвастают, что им достался самый страшный огнеед на 20 ближайших планетах. Но когда у них неприятности с начальством, я должна их защищать. Всегда может случиться, что мы влипнем в такую ситуацию, когда мне останется только встать во весь рост и идти вперед. Но я этого не боюсь, потому что справа у меня будет Келли, а слева Дворок, и каждая будет защищать мамашу Уокер уже по своей инициативе. Я знаю, что делаю. Уокеровские оборотни — все друг за друга. Боже милостивый, дорогая моя, зачем вы выбрали такое опасное название? Эллен пожала плечами. Уровень смертности у нас такой же, как у всех других. Один человек — одна смерть, раньше или позже. А что ты хотела, мама? Чтобы я сидела дома, вязала шарфики и ждала своего принца? Когда на одном только этом континенте женщин на 18 миллионов больше, чем мужчин? В районе боевых действий мужчин всегда больше, и при случае я одного себе заарканю, такого же старого и страшного, как я. — А ты в самом деле оставишь службу, чтобы выйти замуж? — с любопытством спросил Рот. — Ха! Я даже не остановлюсь пересчитать, все ли у него руки и ноги. Если он еще тепленький и способен кивнуть головой, он обречен. Моя цель — шестеро детей и фермы. Рот окинул ее взглядом. — Пожалуй, у тебя неплохие шансы. Ты здорово выглядишь, вот только лодыжки толстоваты. — Ну, спасибо, братец, успокоил. — А что у нас на десерт, мам? — Я не смотрела. Открой, пожалуйста. Оказалось, на десерт холодные мангарины, что Рода опять-таки обрадовало. Сестра продолжала рассказывать. Во время активных действий все не так уж плохо. Вот гарнизонная жизнь и в самом деле выматывает. Девчонки толстеют, становятся небрежны и цепляются друг к другу, просто от скуки. На мой взгляд, эти потери страшнее боевых. И я надеюсь, нашу роту скоро переведут для наведения порядка на планету Байера. Мистер Уокер взглянул на жену, потом на дочь. Мама опять расстроилась, дорогая. кое-какие темы, что мы сегодня затрагиваем, едва ли годятся для беседы под лампой мира. Меня спросили, я ответила. Может быть, может быть. А может быть, пора ее выключить? Все уже поели. Если хочешь, хотя поспешность тут вряд ли уместна. Ничего, Господь прекрасно знает, что мы не вечны. Она повернулась к Роду. Слабо тебе исчезнуть на какое-то время, братец. Мне нужно поговорить с родителями. Ты себя ведешь как сгинь. Увидимся позже. Род ушел, чувствуя себя обиженным, и, выходя из комнаты, заметил, как сестра задула лампу мира.